Орла торжествующе улыбается, она очень довольна своей хитростью. Хочу как следует врезать ей, но злость моя вдруг иссякает, сменяясь чувством глубочайшей печали. Роза погибла потому, что все мы виноваты, ни один из нас не помог ей, и хотя вина Йона неизмеримо больше, чем моя, я понимаю, я тоже подвела ее. Если бы я ее выслушала тогда, возможно, события пошли бы совсем по другому руслу, но, увы, я была слишком потрясена предательством Орла и ничего больше вокруг не видела. Снова подхожу к окну и гляжу на море. Сквозь рваные облака, несущиеся низко над морем, видно, как светит прожектор какого-то корабля, который отчаянно борется с бурей. Я пытаюсь представить себе людей на его борту. А вот корабль накрывает мощная волна, скрипит и стонет под ее ударом палуба. Корабль вздымается вверх и снова проваливается в бездну, достигает самой нижней точки и опять взлетает на самый гребень. Мне даже кажется, я слышу, как они молятся Богу. Да не допустит он, чтобы треснула палуба, раскололась пополам или груз и сдвинула с места. Отважные матросы, они стойко борются со штормом и терпеливо ждут, когда он закончится. «Ну, что будем делать, Грейс?» Орла похожа на стервятника, ждущего своей очереди, чтобы наброситься на мертвечину. «Лично я ничего не собираюсь делать, я ухожу». Отвечая я, у самой такое чувство, будто из меня выжили все соки и вынули все нутро. Глаза бы мои вас обоих не видели, противно. Даст Бог, никогда больше не встретимся. «И ты не хочешь воспользоваться возможностью?» Она протягивает руку к Йону. «Ведь вот перед тобой стоит тот, кто во всем этом главный негодяй-преступник. Неужели не хочешь ему отплатить? А давай вместе проучим его, а? Мы с тобой, что скажешь?» «Скажу, пошла ты в задницу», — отвечаю я. «Скажу, что ты порочная, хитрая стерва. Тебе нужно обратиться к психиатру. А меня ты больше не заставишь плясать под свою дудку». Она вздрагивает, но буквально через секунду делает вид, что пропустила мои слова мимо ушей. «Но ты же дала ему свое согласие, чтобы он разделался со мной». «Мы не убийцы». «Поправь меня, если я не права. Но я же видела, что ты об этом серьезно подумывала». Орла смотрит на меня пронзительным взглядом, но я отворачиваюсь. «Вспомни стойку для ножей у себя на кухне. Разве ты не представляла себе, как схватишь самый длинный и воткнешь мне в живот?» «Ну да, не спорю, было дело». «Так чего же сейчас морду воротишь?» «Я уже сказала». Снова гляжу на нее и повышаю голос. «В отличие от тебя, я не убийца». Она запрокидывает голову и смеется во все горло, но смех выходит каким-то безрадостным и безумным, и ему вторит безумие, которое светится в ее глазах. «Я уничтожу тебя, Грейс». Говорит Орла, наклонив голову, «тебе все равно придется ударить первой, я не шучу». «Мне ничего не придется делать. Ты же для меня уже не только не проблема, а вообще...» «Ноль без палочки, да и он тоже. В общем, пожимая плечами, я ухожу, и совесть у меня чиста». «Но ты же 24 года была уверена, что убила дочку Пола». «Ну а теперь спокойно и уверенно могу сказать всем, что я этого не делала». Тяжело дыша, она обходит меня кругом. «А я вот возьму и скажу Полу, что ты ему изменяла». Сейчас она налегает на самый серьезный рычаг из оставшихся в ее распоряжении. «Скажу, что это продолжалось у тебя много лет». Опоздала подруга. Она застывает на месте, как копанная. Пол уже все знает. «Ну тогда, может, расскажем Дейзи и Элли? Или ты предпочитаешь говорить правду избирательно?» «Ох, как я от всего этого устала. Я не безупречна и не невинна, я это знаю, но Орла та еще манипуляторша, ее хлебом не корми, дай поглядеть, как люди пляшут под ее дудку, а я сыта ее играми по горло. У тебя больше нет надо мной власти. Я направляюсь к двери, она идет следом. Ты от меня так не уйдешь, так просто не отделаешься». «Как бы не так», — говорю я, приближая к ней лицо так, что между нами остается всего несколько дюймов. «Я разыщу Пола, буду ползать перед ним на коленях и умолять, чтобы он меня простил. Я буду надеяться, что он проявит человеколюбие и пожалеет меня». «А я глаз с тебя не спущу». Губы ее кривятся в отвратительной улыбке. «Я затравлю твоих девчонок». «Зачем тебе это?» Качаю я головой. «В конце концов, когда ты от меня отстанешь, а?» «Только когда разделаюсь с тобой», — говорит она ледяным тоном. «Ты от меня так легко не отвяжешься, и не мечтай». Она бросает взгляд на Йона. В тюрьме я много думала про вас обоих, а когда вышла, вернула Шотландию и вдруг обнаружила, что вы разыгрываете комедию, будто счастливы своей семейной жизнью, твердо решила, хватит, я не позволю вам дурачить народ. Вы что же, думаете, что вы оба заслуживаете счастья, когда у меня нет ничего? Глаза Орлы так и сверкают злобой. Она хватает меня за горло. Локтем упирается мне в грудь и отбрасывает к стене. На удивление, она физически еще очень сильна. У нее вполне хватает силы прижать меня так, что мне трудно дышать. И как я ни пытаюсь, ничего не выходит. Я не могу вздохнуть. Мне становится страшно. Я отчаянно пытаюсь освободиться, вонзая ногти ей в руку, брыкаю, спинаю ее ногой. Легкие разрываются от нехватки воздуха. Я хочу закричать, но не могу. Глаза сейчас выскочат из орбит, но я не успеваю их закрыть и вижу, как Йоан с силой отрывает ее от меня. Она падает назад, медленно, отчаянно махая руками, как ветряная мельница, и широко раскрыв от удивления глаза. Головой ударяется о чугунную решетку камина. Такого звука я еще ни разу в жизни не слышала. Что-то между ударом футбольного мяча, каменную стену и треском раскалывающегося большого ореха. Я вся каменею, не двигаюсь, как, впрочем, и Йоан. Веки ее один раз дергаются, опускаются и больше уже не поднимаются. Тяжелая тишина повисает в комнате. Потом Йоан садится перед ней на корточке. «Орла, ты меня слышишь?» Он пытается нащупать у нее на шее пульс, потом бросает это занятие и прикладывает ухо к груди и смотрит на меня снизу вверх. Она не дышит. Йоан начинает делать искусственное дыхание рот в рот, потом нащупывает место, где расположено сердце, ритмично жмет на переднюю стенку грудной клетки, точно так, как и я когда-то делала с Розой. 15 нажатий, 2 выдоха, снова и снова, снова и снова. Время ползет, как черепах. Я гляжу на Йоана, гляжу на Орлу. На полу кровь. Обхожу ее тело, хочу посмотреть, откуда она течет. Череп раскроен острием каминной решетки. Из глубокой раны в основании его сочится какая-то ноздреватая серая масса. Прижимаю сжатый кулак к зубам. Воздух вокруг дрожит. В глазах вспыхивают огни, и сознание меркнет. Я вдруг погружаюсь в глубины памяти. Вот Йоан привязал меня к толстому дереву, и я уснула. И снится мне, будто мы с ним летаем по воздуху, держимся за руки и летим над нашим поселком, он и я. Я вижу возле наших домов дворики с садиками, кричу: «Смотри, Йоан, видишь? Вон там!» И мы летим обратно на землю и с глухим ударом приземляемся. Прихожу в себя, я лежу на полу, слышу, кто-то скулит. Ага, это я сама скулю и постановаю. Слабенький такой вялый безжизненный звук, в котором совсем не слышно отчаяния, охватившего мою душу. В глазах жгучая боль, в голове что-то бухает, я кашляю, сразу вздрагиваю. Такое ощущение, будто к горлу приставили острый осколок стекла. Ползу вокруг тела Орлы, хватаясь за штанину Йоана. «Посмотри на ее голову. Голос мой хрипит. Я пытаюсь встать, но ноги дрожат и не слушаются, я снова становлюсь на четвереньки». Йоан наклоняется над телом Орлы, ощупывает ей затылок, потом что-то шепчет, откидывается назад и продолжает сидеть на корточках. Руки у него в крови. Запах крови приторный отдает железом, к горлу подступает тошнота, чувствуя, меня сейчас вырвет. Ползу к своей сумке, где лежит мобильник. Сейчас вызову скорую, да, конечно, скорую, может быть, удастся ее спасти. В наши дни врачи способны творить чудеса. У них масса всяких наисовременнейших методов спасения умирающих, вплоть до полного восстановления здоровья. Но как я ни стараюсь, пальцы не слушаются. Я все время нажимаю не туда, руки трясутся, глаза застилает туман. Начинаю плакать, отчаянные рыдания сотрясают все тело. Не знаю, сколько времени проходит, минута или 5, но в конце концов встаю на ноги. Йоан тоже встает и тупо смотрит на распростертое тело Орлы. «Она мертва?» Он кивает. Усилием воли заставляя себя посмотреть на нее. Люди нередко говорят, что мертвый человек похож на спящего, но Орла отнюдь не выглядит спящей. Лицо совершенно бледное, не кровинки. Тело неподвижно, аж жуть пробирает. Платье с одной стороны задралось, и на внутренней стороне бедра виднеются какие-то отметины. «Это от уколов», — говорит Йоан, — «сюда наколола себе героин». Мизинец на левой руке у нее загнулся. Я разгибаю его, уравняю с остальными пальцами, он не слушается, снова отгибается под прямым углом к соседнему пальцу. Йоан садится в кресло, я опускаюсь на пол у самых его ног, упираюсь себе в колени подбородком, чувствуя себя опустошенной и выпотрошенной. И в то же время в голове бьется, пульсирует вопрос, а что дальше? Орла мертва, все кончено. Сердце болезненно сжимается. Все случилось точно так, как она напророчила на кладбище. Все, что Йон не задумает, у него прекрасно получается. Не вставая, поворачиваюсь всем телом к нему. Ты собирался убить ее? Нет. Это правда? Он смотрит на меня обиженно. Откуда я знал, что она упадет на эту чертову железяку? Да если бы и знал, что она там, вряд ли мог бы так рассчитывать, чтобы наверняка. Я молчу, размышляя над его словами. А почему ты все-таки не сказал мне про Розу? Он поднимает брови. Струсил. Я качаю головой. На труса ты не похож. Ну тогда сама придумай, почему. Он встает, а пока надо что-то делать с этим. Йоан кивает на нелепо лежащее тело Орла, из которого все еще тоненькой струйкой течет кровь, прокладывая себе путь между неровностей пола. Я смирилась с мыслью о том, что надо вызвать полицию, рассказать все, начиная с гибели Розы и кончая смертью Орлы. «Грейс?» Вдруг говорит Йоан, «посмотри на меня». Я повинуюсь. «Слушай меня внимательно. Иди к своей машине и жди. Если увидишь, что кто-то идет по дорожке сюда, зови меня. Справишься?» «А что ты скажешь полицейским?» «Мы не будем звонить в полицию, нельзя». «Почему?» «Потому что мне предъявят обвинение в убийстве», строго говорит он, «а тебе тоже, обоим». «Но ведь нельзя же это скрывать». Я встаю рядом с ним. «Это был просто несчастный случай, самозащита. Она пыталась задушить меня, а ты помешал ей?» «Может и так. Но все равно это выглядит плохо», гнет свою линию Йон. «Будет расследование, и полиция обязательно узнает, что у нас был повод заставить ее замолчать». Я уже почти соглашаюсь, но потом в голове возникает мысль, а что меня ждет впереди? Страшные годы. Придется все время бояться, то и дело оглядываться. А что, если кто-то видел мою машину и сообщит полиции, что я была здесь? А что, если Орла успела кого-нибудь предупредить, мол, ей кажется, мы что-то против нее замышляем? А вдруг Йон когда-нибудь станет меня шантажировать? Я ему больше ни в чем не доверяю. Он такой же негодяй, коварный и вероломный, как и она. Столько лет сознательно таил от меня такие факты. А ведь моя жизнь могла бы пойти совсем по-другому. Ступай, Грейс. Он хочет коснуться моей руки, но, поймав мой взгляд, не делает этого. Выйдя из дома, отправляйся к машине и не оглядывайся. Я достаю мобильник. Дело в том, говорю я, глядя ему в глаза, что тогда мне всегда придется оглядываться. Стой. Не торопись, подумай. Горячо говорит он. Подумай о своих девочках. О Поле, об Эде, о вашей поездке в Австралию? Нет уж. Качаю я головой. Я уже раз попробовала пойти по этой дорожке, хватит с меня всяких тайн, больше не хочу. Я снова пытаюсь набрать номер полиции, жду, что Йон начнет отбирать у меня мобильник, но он этого не делает. Идет на кухню, смывает с рук кровь, заканчивает, возвращается, подходит ко мне. Ну что ты им скажешь? Всю правду. Так-таки всю. Я не отвечаю. Нам надо договориться, чтобы наши показания совпадали, слышишь? Грейс. Я отворачиваюсь, вижу огни полицейской машины, подъезжающей к дому, выхожу под дождь, чтобы встретить их. И вот снова полицейский участок. Снова я вся мокрая, обмотана одеялом, но теперь напротив меня сидит не Орла, а Йон. Мы молчим. Нас отводят в разные комнаты, задают вопросы. Я сообщаю все, как было, всю правду. Впрочем, нет, не все. Не упоминая о Розе, не говоря о том, что меня посещали мысли прикончить Орлу, хотя и временами, всегда говорю одно и то же. Она была безумна, одержима жаждой отомстить мне и моей семье, одержима своими подростковыми воспоминаниями, что преследовала и травила меня почти 2 недели, и что я пришла к ней в коттедж, хотела попытаться урезонить ее. Что она напала на меня. У меня на шее синяки от ее пальцев, и у нее на коже следы от моих ногтей. Подтверждаю версию Йона, что он только оторвал ее от меня, и что она неудачно упала. Ни он, ни я не ожидали такого финала. Со Ская немедленно возвращается Пол с Эдом. Пол во время допросов находится рядом со мной, он всячески поддерживает меня. И в атмосфере кривотолков, которые неизбежно за этим следуют. В течение первых 2 недель после смерти Орлы он постоянно рядом, неизменный полностью на моей стороне, но когда мы остаемся одни, я вижу и слышу, что он думает и чувствует на самом деле. Я «Делаю это ради наших девочек», — говорит он, — «но ты, Грейс». В глазах его неподдельное страдание, мне стыдно в них смотреть, и я низко опускаю голову. «Никак не могу понять», — продолжает он, — «во-первых, с чего это вдруг у тебя был роман с Йоном, а во-вторых, почему ты мне ничего не сказал о том, что Орла преследует тебя?» «Не могла». «А Йону могла?» — кричит он. «Мне нечего сказать свое оправдание. Любые слова будут не в мою пользу. Если бы я открыла всю правду до конца, стало бы еще хуже. Заглядываю в душу, но не вижу для всех нас абсолютно ничего хорошего, если во всех подробностях опишу полуцепочку событий, которая привела к гибели его первой дочери. Розу уже не воскресить. Мой рассказ лишь вскроет старую рану, и она опять станет кровоточить. Я не считаю, что защищаю или покрываю Йона, впрочем, и себя тоже. У меня такое ощущение, будто я делаю все, что могу. Смирилась с мыслью, что случившееся много лет назад уже не исправить, и мне придется до конца дней моих жить с этим». Дейзи и Элла, похоже, страшно испугались, узнав, что Орла маниакально преследовала меня. У Эллы глаза все время на мокром месте. Она старается меня всячески опекать, заваривает мне чай, загружает посудомоечную машину, вынимает белье из сушки. Дейзи тоже совершенно сбита с толку. «Ничего не понимаю», — то и дело говорит она. «Зачем это ей понадобилось преследовать тебя? Казалось, такая добрая, милая женщина». «Меня беспокоит, что в полицию заявится Шакс, и тогда расследование примет несколько иное направление, но пока этого не происходит. Тревожит также, что при нашем с Орлой разговоре в эдинбургском ресторане были свидетели, люди, сидевшие за соседними столиками, что они прочтут об этом деле в газетах, узнают Орлу по фотографиям и заявят в полицию, что, мол, слышали, как я ей угрожала, но, слава богу, этого тоже не происходит. В конце концов, Орла сама решила свою судьбу. Через 2 недели после ее смерти к нам домой приходят полицейские и сообщают, что ни мне, ни ее, но обвинение в убийстве предъявлено не будет. Все факты говорят нашу пользу. Убранство ее спальни — яркое свидетельство тому, что безумие ее было непритворным и глубоким. Потом история ее психического заболевания, ее наркозависимость, приговор, который она получила за участие в убийстве своего мужа. Я узнаю, что сама она ножа, конечно, в руках не держала, но заплатила человеку, который совершил убийство, и спокойно стояла и наблюдала, как он отрабатывает свой гонорар. Когда полицейский уходит, я чувствую глубочайшее облегчение, которое, однако, сдерживается растущим отчуждением между Полом и мной. Как и планировалось прежде, мы все вместе отправляемся в Мельбурн, но счастливые минуты, когда мы с ним строили планы на будущее, уже в прошлом. Теперь Пол все решает сам. Где он будет проводить выходные, где мы будем жить, что возьмем с собой, а что оставим здесь. Разговаривает он со мной вежливо, но холодно, можно сказать, мы почти не общаемся. Кажется, я его просто не интересую. Ну и любовью мы с ним, конечно, больше не занимаемся. Я с головой отдаюсь сборам, рада, что есть хоть что-нибудь, с чем занять мысли и руки. И вот однажды утром, когда я занимаюсь тем, что освобождаю гараж от лишних вещей, к дому подъезжает машина. Сердце мое снова сжимается, из нее выбираются Мюррей и Анжелин. Я иду навстречу, мы сходимся посередине дорожки, ведущей к дому, и я сразу замечаю, что Анжелин изменилась. Одета безукоризненно, как и всегда, но походка уже не столь уверенная, да и взгляд далеко не такой нахальный, как прежде. «Грейс», — говорит она, останавливаясь в шаге от меня, — «кажется, я тебя недооценила». «Я очень сочувствую вашей утрате, Анжелин». «Правда? Ты не шутишь?» «Правда. Стараюсь говорить спокойно. Я не хотела этого, честное слово. И тем не менее сделала». Она наклоняется ко мне. «Ну-ка, посмотри мне в глаза и скажи, положа руку на сердце, что ни ты, ни он не хотели смерти моей дочери». Гляжу ей в глаза, открываю рот, но сказать ничего не успеваю. «Так я и думала». Лицо ее пылает, ее так и трясет от ярости. «Я этого тебе не забуду. Может, полицию ты одурачила вместе со своим дружком, навешали им лапши на уши, но меня вы не проведете». «Анжелин!» — это мямлет Мюррей. Он берет ее за левый локоть, но она успевает размахнуться правой и влепить мне такую пощечину, что я удивляюсь, как это у меня зубы остаются на месте. Отшатываюсь, машинально закрывая щеку ладонью. Мюррей разворачивает жену, и они шагают обратно к машине. Я возвращаюсь в дом. В глазах туман, сердце стучит, как бешеная челюсть болит. Падаю на диван, тащу к себе, усаживаю рядом Мерфи. И сижу так остаток дня, в глазах ни слезинки, в груди полная пустота. А в доме тихо, меня никто не беспокоит. Девочки придут домой поздно, репетируют Ромео и Джульетту. Элла играет Джульетту, да и Дейзи нашла там себе занятие за кулисами. Эд тоже не скоро вернется. После смерти Орла он гостит у моих родителей. Все трое, несмотря на первоначальный шок и последующие три волнения на мой счет, особенно когда стали всплывать подробности и нюансы дела, безоговорочно поддерживают меня. «За нас не беспокойся, мы прекрасно ладим друг с другом», — говорит мама оживленным, полным оптимизма голосом, «и ждем не дождемся, когда поедем в Австралию». Мне очень приятно, что мама и папа тоже едут с нами. Папа начал курс лечения, желудок у него нормализовался, и они с нетерпением ждут этого приключения, как говорит мама. Мы не на целый год, конечно. Поживем немножко, посмотрим, как вы там устроитесь, а потом немного попутешествуем. Я слышала, что через мост Харбор-Бридж в Сиднее можно пройти пешком. Может, я даже уговорю твоего отца надеть шорты. Я очень надеюсь, что Пол вернется к чаю. Он сейчас завершает последние дела в университете, и я никогда не знаю, во сколько он может прийти домой. Сегодня я приготовила его любимого запеченного цыпленка. Блюдо уже готово, и на всякий случай томится в духовке на медленном огне. Пол приходит сразу после шести, Мерфи бежит весело встречать его к входной двери, я встаю с удовольствием, разминая затекшие ноги и легонько касаясь его руки. Стол накрыт. Он на меня даже не смотрит. Минут через 15 бормочет в ответ. Идет наверх принимать душ, а я стою у кухонного окна, гляжу, как волны накатываются на песчаный берег и с шипением уползают обратно, стараясь ни о чем не думать. Пол, наконец, приходит, усаживается за стол, я подаю еду и сажусь напротив. Потом сама подношу вилку ко рту и понимаю, что не могу проглотить ни кусочка, мышцы лица деревенели и зубы словно чужие. «Может, все-таки расскажешь, откуда у тебя это?» Услышав его голос, я вздрагиваю и роняю вилку. «Матушка Орла постаралась». «Она что, приезжала сюда?» Киваю. Пол наклоняется через стол и осторожно касается пальцами моей щеки. «Господи, вот это удар!» Он встает, подходит ко мне, поднимается со стула и разворачивает лицом к свету. «Почему ты меня не позвала?» «Боялась, что ты, бог знает, что подумаешь». Я умолкаю, голос не слушается, потом пробую снова... Мол, так мне и надо. Он стискивает зубы, потом едва заметно улыбается. Улыбка его печальна. Нет, я так не считаю. Он гладит меня по голове, потом ладони его скользят по моим плечам и рукам. Меня сразу охватывает дрожь, и я принимаюсь плакать. Молчу, лишь слезы текут по щекам. «Пол, — говорю, — наконец, прошу тебя, скажи, ты простишь меня? Могу я хоть надеяться?» «Можешь». Он тянет меня к себе и прижимает к груди. «Надо только подождать, Грейс. Потерпи немного». Господи, неужели я не ослышалась? Я уже совсем потеряла надежду. Едва дышу, боюсь, вдруг он передумает и оттолкнет меня. Но нет, этого не происходит. Еда забыта, он тянет меня наверх. Мы ложимся в постель. Он обнимает меня, и мы начинаем говорить. Я признаю, что очень сожалею обо всем, что было... что очень люблю его, очень хочу все исправить, чтобы между нами все стало по-прежнему, что я буду стараться, главное, чтобы наша семья снова была счастливой. За несколько дней до нашего отъезда в Мельбурн мы идем на вечернее представление Ромео и Джульетты. На лице у меня остался след синяка, но я делаю все, чтобы замаскировать его. Заезжаем за моими родителями и Эдом, мы отправляемся в Сент-Эндрюс смотреть спектакль. Когда поднимаемся по лестнице в актовый зал, Пол держит меня за руку. Мы сидим во втором ряду, прямо напротив сцены, Пол с одной стороны, мама с другой, я между ними. Прямо перед началом представления папа вспоминает, что забыл в машине очки. Я беру у Пола ключи, спускаясь в вестибюль, мимо пробегают последние опоздавшие, нахожу в машине папины очки, спешу обратно и вдруг сталкиваюсь с Моникой и Йоном. С тех пор, как погибла Орла, я не видела их и не разговаривала с ними. Проходит несколько неловких мгновений, пока мы оценивающе разглядываем друг друга. Моника выглядит поразительно хорошо, и прическа, и макияж, и прекрасный брючный костюм с накрахмаленной белой блузкой. Она держится за руку Йоана с таким видом, что, кажется, без нее он давно упал бы. Лицо Йоана неестественно напряжено. Похоже, он несколько дней не брился, челюсть его дрожит. Не знаю, как они ведут себя дома, когда их никто не видит. Но на публике Моника держит себя так же, как и Пол. Она, конечно, во всем на стороне Йоана, во всем служит ему опорой, отметает все досужие сплетни и отбивается от не в меру любопытных соседей. Я не знаю, известно ли ей о нашем романе, но если она что и знает, то виду не показывает. «Еще не началось, надеюсь?» — спрашивает она. «Думаю, вот-вот начнется», — отвечаю я и скромненько так бочком прохожу мимо. «Грейс», — слышу голос Йона, в котором чувствуется неприкрытое страдание. Я оборачиваюсь и с удивлением обнаруживаю, что могу смотреть ему в глаза спокойно, не испытывая ни ненависти, ни любви, да, пожалуй, вообще ничего не испытывая. «Прости меня», — говорит он. Я не отвечаю. Прохожу в зал, иду по центральному проходу между рядами, и как раз ту минуту, когда поднимается занавес, пробираюсь на свое место и сажусь рядом с полом. «Что так долго?» — спрашивает он. «Кого-нибудь встретила?» «Нет, никого не встретила», — отвечаю я и кладу голову ему на плечо. «Совсем никого».